Дверь отворилась, и совершенно неожиданно вошел Ганя. Он даже не поколебался, увидев Варю. Одно время постоял на пороге и вдруг с решимостью приблизился к князю. — Князь, я сделал подло, простите меня, голубчик, — сказал он вдруг с сильным чувством. Черты лица его выражали сильную боль. Князь смотрел с изумлением и не тотчас ответил. — Ну, простите же, — нетерпеливо настаивал Ганя. — Ну, хотите, я вашу руку сейчас поцелую? Князь был поражен чрезвычайно и молча обеими руками обнял Ганю. Оба искренне поцеловались. — Я никак не думал, что вы такой, — сказал, наконец, князь, с трудом переводя дух. — Я думал, что вы не способны повиниться-то. Из чего это я взял давить, что вы идиот? Вы замечаете то, чего другие никогда не заметят. С вами поговорить бы можно, но лучше не говорить. — Вот пред кем еще повинитесь? — сказал князь, указывая на Варю. — Нет, это уж все враги мои. Будьте уверены, князь, много проб было здесь, и искренне не прощают. Горячо вырвал Сугани, и он повернулся от Вари в сторону. — Нет, прощу, — сказала вдруг Варя. — И к Настасье Филипповне вечером поедешь? — Поеду, если прикажешь. Только лучше сам посуди, есть ли хоть какая-нибудь возможность мне теперь ехать. Она ведь не такая. Она, видишь, какие загадки загадывает, фокусы. И Ганя злобно засмеялся. Сама знаю, что не такая, и с фокусами, да с какими. Еще смотри, Ганя, за кого она тебя сама почитает. Пусть она руку мамаши поцеловала, пусть это какие-то фокусы, но она все-таки ведь смеялась же над тобой. Это не стоит 75 тысяч, ей-богу, брат. Ты способен еще на благородные чувства, потому и говорю тебе, эй, не езди сам, эй, берегись, не может это хорошо уладиться. Сказав это, вся взволнованная Варя быстро вышла из комнаты.